Бессмертный гарнизон. Июнь дождливый. Ханыков кланяется, он жених, и в приданое берет подмосковную. Невеста Надина Р., ты ее знаешь. Барона Волков и княжна тоже кланяются. Штоферген говорит, что встречал твое имя в реляциях. Мы пили за тебя. Цыгане сейчас в минерашках у Иизлера. В шато де Флер на Аптекарском конконирует твоя Анюта Ригольбош. Матильда у Боргезе уже не пляшет. Юсупов ее бросил. Недавно у Езефовича ее подавали на золотом блюде совершенно голой. Я напомнил ей о тебе. Она еще не забыла и даже всплакнула. А мазурку сейчас уже не танцуют, находя ее слишком веселой для военного времени. Из письма к Карабанову, отправленному из Санкт-Петербурга. Глава первая. Для разбора бумаг, оставшихся после Пацевича, офицеры избрали по жребию двух человек — Ватнина и Клюгинау. Исаул с инженером с утра засели в комнате, никого к себе не пуская. Нужное отбирали, а весь хлам тут же сжигался в разведенном камельке. «Отчетность с лазутчиками совершенно отсутствует», — заметил придирчивый Клюгинау. «Черт с ними», — сказал Ватнин. «Давай дальше». В чемодане, заваленном грязным бельем и пустыми бутылками, откопали и зелененькую книжечку генерала Безака, ставшей уже легендарной. Пацевич не соврал. Она действительно оказалась в переплете зеленого цвета, причем на титульном листе ее стояла даже дарственная надпись самого автора. «Господину Пацевичу в знак памяти о стерляде, съеденной 23 августа 1869 года на станции Бузулук, в присутствии его высокопревосходительства сенатора Влахопулова, признательный за угощение автор». Ватнин взял книжицу. «Читануть, что ли? Дюжий покойник хвалил ее». Клюгинау едва не вскрикнул, в руки ему попал приказ из Тифлиса о последующем производстве Исмаил-хана Нахичеванского из подполковников в полковники. Приказ был датирован давешним числом, но уже после отстранения Хвощинского от должности командира гарнизона. И надо полагать, что Пацевич, достаточно убедившись в слабоумии хана, решил просто сунуть приказ под сукно. «Что делать?» — растерялся барон. Ватнин глазами показал на огонь, полыхавший в камельке. «Хорошо горит», — сказал Ватнин, — «будто в аду». В руки попалась скромная папка с надписью «Секретно». «Постой, постой! Чей это может быть почерк?» «А что там?» — спросил Ватнин равнодушно. Клюгинау как-то сразу осунулся, и вдруг с его языка сорвалось такое ругательство, какое не услышишь и от пьяного казака. «Это прапорщик Латышев. Жаль, что о покойниках не принято говорить дурно. Что там? Растолкуй хоть». Это было досье политической слежки за штабс-капитаном Некрасовым. В документах упоминался полковник Васильев Бешенцев, начальник жандармского управления всего Кавказского округа. Ватнин вспотел и даже испугался. «Ты тише, тише», — сказал он. «Давай и это туды же, за полковником вслед. Дело тут, видишь ты, какое кляузное. А я еще этого гаденыша припекал у себя, по головке гладил». «Так нельзя», — ответил барон, закрывая папку. «Надо все-таки тишком передать Юрию Тимофеевичу, чтобы этот Васильев Бешенцев не являлся в его жизни плохой неожиданностью». Когда стемнело, Ватнин навестил Некрасова. «А я и не знал, — сказал сотник, — что о тебе начальство уже книги пишет. Эван, почитай-кась». Некрасов прочел несколько доносов, подшитых в досье, и особенно не огорчился. «Свинство, конечно, но я уже привык к тому, что в мой огород иногда заглядывают чужие рыла». Ватнин от души посоветовал. «Я, конечно, не знаю, как и что там у тебя, а только, Юрий Тимофеевич, брось ты все это. Власть, какая ни есть она власть, и перечить ей не моги, глотку перервут. Вот и с дочкой своей тоже я часто спорил». Некрасов похлопал сотника по колену. «Дорогой Назар Минаевич, спасибо и за то, что выручили, и за добрый совет от души. Но спорить со мной на эту тему не стоит». Ватнин поразмыслил, чем он может помочь хорошему человеку. Но вопрос был для него слишком сложен, и он решил, что тут не его ума дело. «Ладно, Тимофеич, ты уж не осерчай, что встреваю. Пойду-ка я лучше, отдыхай с миром». Он вышел во двор и круто повернул в сторону подземных галерей, привлеченный каким-то шумом. Егорыч, как выяснилось, ходил за водой, но воды не достал, а притащил в крепость пленного с кляпом во рту, одетого в турецкий мундир с повязкой мусульманского полумесяца. «Что за гусь?» — подошел Ватнин. «Да вот», — пояснил Егорыч, — «духами пахнет, будто девка гулящая. А винишко-то во фляжке его дурное, не приведи бог. Лошаку дай хлебнуть, так он самого губернатора залегает». «Поставь его», — велел Ватнин и отвел руку назад. Казак поставил плененного на ноги, и Исаул, слабо разбираясь в символике крестов и полумесяцев, тут же треснул чужака по зубам. Да так ловко получилось, что тот, залетев в угол, вдруг начал сладко зевать, словно вечер уже наступил, а постель давно разобрана. «Ходят здесь, — буркнул Ватнин, — всякие, воздух портят». Случайно подоспел Карабанов, посветил спичкой. «Это красный крест турецкого султана. А сам он, скорее всего, просвещенный мореплаватель. Послушайте, сэр», — поручик растолкал пленного, — «что привело вас сюда?» Представитель общества Стаффорхаус оглядел мрачные своды подземелья, по стенам которого бегали скользкие мокрицы, надолго остановился взглядом на лице Карабанова, худом и обросшим бородою. «Вы ошиблись», — ответил он по-английски. «Я всего лишь наблюдатель, присланный сюда одной из редакций лондонских газет. Помогите мне подняться». Карабанов подал ему руку. «Значит, вы англичанин?» «Нет, я француз». «Проверили по бумагам, житель Гамбурга». «Ты не мути!» — и Ватнин показал свой кулак. Под этой угрозой пришлось раскаяться во лжи. «Видите ли, я испанец», — ответил вдруг немец по-русски, но с каким-то акцентом. «Родился в Кракове, долго жил в Выборге, после чего уехал воевать в Мексику». «А это где?» — спросил Ватнин, вытягивая револьвер наружу и внушительно щелкая курком. Пленный упал на колени. «Я сказал правду!» — крикнул он Карабанову. «Сохраните мне жизнь! Я обещаю скинуть этот мундир! Я сегодня же уеду в Египет, где меня ждет невеста из богатой семьи алжирских евреев». Карабанов придержал револьвер в руке Исаула. «Простите», — извинился он, — «но я так и не понял, какой же национальности будут ваши дети?» «Очевидно, греческой, ибо моя сестра замужем за фонариотом и зовет меня после свадьбы жить в Афинах». «А это где?» — спросил Ватнин. «Это уже в Греции, сотник», — пояснил Карабанов. Он совсем, видать, запутался, этот малый. Черт с ним. Нам из его продажной шкуры даже лаптей не сплести. Пускай ползет, куда хочет. Я спать пойду. Карабанов ушел, и человек вселенной, над головой которого прошумело столько знамен, быстро юркнул в амбразуру, поспешно скрываясь в ночи. Егорыч, до этого времени молчавший, нащупал на мушку винтовки его согнутую от страха спину и выстрел эхом заблуждал в подземелье. «Даром я тащил его, что ли?» — сказал казак. И Ватнин с ним согласился. «Так-то, — сказал, — оно и вернее будет». Прошел Исаул свою клетушку и затеплил фитиль. Сапоги снимать не стал, подложил под ноги лошадиную попону, старенькая койка заскрипела под его грузным телом. «Почитаем?» «Хвать рукой, а книжец-то и нету. Видать, курят уже стервицы». Ругаясь, Ватнин поднялся на фас. В слабо освещенном угловом каземате светился огонек чьей-то цигарки. «Ты, Дениска?» — спросил Ватнин. «Я, сотник». Ватнин выдернул из зубов казака цигарку, высыпал табак, развернул обгоревшую бумажонку, прочел. «Глазами гляди весело, отвечай бодро». Перевернул бумажку с другой стороны. «Ногу ставь плотно, каблуки не жалея». Ватнин ткнул бумажкой в нос Дениски. «Она?» «Мой грех», — сознался казак. «И табачку не стало во что завернуть?» «А корочку-то мы не скурили, вот она, ваше благородие, зелененькая». Ватнин треснул Дениску по башке переплетом. «Да чего ж ты беспокойный?» 11-й день осады. За черным окном караван-сарая копошится вертеп, изъязвленный варварством и корыстью, населенный рабами и тиранами, собаками и нищими. Баязет раскинулся на перепутье пограничных транзитов России, Персии, Турции. И в эту клоаку при каждом волнении сливаются мерзкие накипи трех государств. Россия отряхнула здесь отребья банд Шамиля. Злодейства аббасов и надиров выплеснули в лохань Араратской долины гнуснейший фанатизм сектантских раздоров. Как могильные черви копошится вся эта сволочь на догнивающем трупе блистательной порты. И не спрашивайте больше, откуда берется чума. Вот из таких трущоб она и расползается с караванами, чтобы дальше развозиться по Европе на кораблях. Русские недавно вновь показали свое мужество, сделав отчаянную вылазку, от которой Фаик-паша, как стало известно, упал в длительный обморок, зульмат, близкий к летаргии с кровотечением из ушей и носа. Мы не станем утруждать читателей нашей веселой газеты описанием пыток, когда турки вырезали кинжалом аккуратные кружочки кожи со спин русских героев, по кускам резали тех раненых, которые имели на рукавах золотые шевроны за отличную стрельбу. Нет, господа, отбросьте благоуханные восточные романы. Мы уже не верим в Эдем, этот религиозный дом терпимости, за вход в который платят людскими головами, как не верим и в утонченно изысканные ласки роскошных дев-гурий, этих бескорыстных проституток Аллаха, во имя которого Турция совершает дичайшие преступления. Шарль де Фалон, бойкий корреспондент 8 французских газет, плативших ему по франку за строчку, отбросил перо и встал. «Мне надоело писать об этом», — сказал он. «Восток похож на дурную книгу в роскошном переплете. Русские оказались смелее нас. Благородным лезвием этой войны они разрезают те последние страницы, на которые весь мир только в страхе закрывал глаза». Шарль де Лафон достал из ледоделательной машины тонкую пластинку прозрачного льда, с хрустом разгрыз ее на молодых зубах. «Будри, опять рыщет у стен крепости?» — спросил он. «Я не знаю, где он рыщет, но я знаю другое. Служа прессе, нельзя быть заодно и шпионом», — ответил ему рыжебородый Диего Хуарец, испанский художник, оратор, журналист, гарибальдиец и демократ, в прошлом матрос чайного клипера. Миссис Уоррен, в прическе которой Буколь д'Амур, несмотря на адскую жару, держались весьма исправно, решила защитить графа де Будри. Он, бедный, так много потерял на лигатуре турецкого золота, что маленькое любопытство в пользу Фаик-паши будет вполне простительно. Как угодно, господа, но я целиком на стороне турок, которым дарована конституция, а русские продолжают оставаться варварами. Они плодят завоевателей, словно шампиньоны под навозом. Бонапартизм Гурко, Черняевых и Скобелевых угрожает древней культуре Востока, и священный долг Европы — защитить Турцию от русского вандализма. «Это верно, миссис», — мрачно согласился Диего Хуарец. «Они конституции не имеют, и душа народа не зависит от формы правления. Пусть они менее англичан образованы, но зато русские солдаты не вспарывают животов младенцам, как это делают турки, живущие под сенью юной конституции султана». «Вы склонны к парадоксам», — заметила Уоррен. «Скорее к истине», — закончил художник. Вошел еще один член европейской колонии, большеголовый англичанин, служивший врачом при лазарете Красного полумесяца. Потерев ладонью розовую лысину, врач налил себе рому. «Позвольте мне, миссис Уоррен, выпить на этот раз за моих русских коллег, что сидят сейчас в крепости. Я часто думаю, что представить их трудности так же сложно, как и отличить по моей лысине, кем я был в молодости, брюнетом или блондином». Он присел к столу, отхлебнул из чашки. «Турецкие врачи, — сказал он, — удивительны. Один из моих помощников держал в Эрзруме кузницу, а другой занимался контрабандой. Наследие конституции налицо. Их выбрали на пост эскулапов. И можете послушать, как орет сейчас под их ножом какой-то правоверный.